«Спасибо тебе, Флора», тепло и солнечно улыбнулась, а я прикрыл глаза. Мне не было весело, мне не было грустно. Это просто нужно принять и смириться. Как Рокси приняла, что магия существует. А Рокси, маленькая девочка, у которой случилось большое горе. Разворошив феи волосы, я вернулся домой, где меня ждали Макия и Михаил. «Девочки, мы в полной заднице», — начал я свою проповедь. «Я дурак, который поверил сладким речам Авалона. Со мной, в виде хранителя равновесия, это измерение пойдет по пизде. Я, скорее всего, не смогу выполнять обязанности Артаксерксиса, но Блум я не брошу. Мы должны любыми способами получить силы Саламандра и расхлебать ту кашу, которую мы заварили, ну и наказать всех причастных к этому. Хозяин, я горжусь вами», — во взгляде Лали читалась какая-то странная смесь из нескольких эмоций сразу. Она впервые мне улыбалась, слабой, как-то по-детски наивно и мило. «Ну что, народ, погнали искать способ получения силушек богатырских. Значит, мне просто нужно встретиться с ним и попросить отдать силы?» — в неверии спросил я, читая книгу о наследии любой магии, к которой также относятся силы хранителя. Если предыдущий хранитель не оставил завещание, в котором говорится, кому переходит его сила, то магия либо передается самому младшему члену семьи, либо будущему ребенку, тут уж как повезет. Проблема была в другом. Хитрющий дед, чтобы никому магия не досталась, оставил бумажку, где написал критерии получения пламени Саламандры. Быть достойным, и все. Как этот параметр определяется, я так и не понял. Даже Каллиста, которая отдала мне завещание, сама не знала, какие критерии были нужны. Достойным кого? Чего? Достойным медали за жизнь без мозгов? Ну, по этому критерию Палмира попадают. Для того, чтобы узнать, достойный я или нет, мне нужно найти дух дедули и заставить его признать меня. Тут будет несложно, я один остался из его прямых потомков, остальные во льдах отдыхают. Блум не считаем, у нее дракон в покровителях. Проблема была в другом, я вообще не знаю, как пообщаться с духом Артаксерксиса. У меня магия хоть и широкопрофильная, в отличие от многих фей, но общение с духами в нее, увы, не входит. Зато я знаю одного некроманта, который мне в помощи не откажет. «Если это что-то несрочное и тупое, я тебя убью». Из тени вылез злой и взъерошенный Лукас, который отряхивал свой плащ и кидал на меня злобные взгляды. Конечно же, я позвал именно его на помощь, так как не просто не могу связаться с умершим, а вообще не разбираюсь в некромантии, духах и в другой нечисти. А все из-за того, что я фея, а черная магия приносит нам легкую боль и дискомфорт в целом, в отличие от Лукаса. Круто быть сильным темным магом. Ты весь такой на пафосе, жаль только, что тебя все ненавидят. Это очень срочно, он нахмурился от моего серьезного голоса. Мы должны вызвать матного гномика. Ой, так ты же уже пришел. От удара черной руки из тени я уклонился, мерзко так посмеиваясь. Раз мне плохо, то еще кому-то настроение нужно подпортить. Особенно ему, он так забавно реагирует на мои шутки и сарказм. Не позлить его я не могу. Придушить бы тебя, но все живое от токсичности твоего трупа умрет. Все, никаких шуток. Мне нужно поговорить со своим дедом. Поможешь? Тебе телефон подарить, или что? Если только на тот свет, фыркнул я. Он помер, а свое золото где-то закопал. Мне узнать нужно, где оно. Ладно, нужно же иногда помогать всяким придуркам. Лукас махнул рукой, призывая какие-то бумажки и ручку. Я решил не говорить ему настоящую причину, так как начнутся расспросы, а мне они ни к чему. Не то чтобы я ему не доверяю, все же он мне друг, специфический, но друг, мне только его вещь нужна. «Все в твоем распоряжении», — сказал я, показывая рукой на весь дом. «Здесь в принципе все принадлежит дедуле, я ремонт не делал. Вот еще за свой счет что-то тут делать. Вдруг влезут всякие шалопаи и заберут мой домик себе, а я сделать ничего не смогу. Плакали тогда мои денежки. Нет, лучше всего полностью оформить его на себя и только тогда заниматься его улучшением. Ты думаешь, что все так просто? Мне нужна личная вещь, одежда, украшения, оружие». Я задумался, поднимая взгляд к потолку. «Личная вещь, у меня таких нет. К Каллиста, что ли, идти? Стоп, чего я туплю, у меня есть его вещь. Дневник подойдет?» Он кивнул, садясь на пол около кофейного стола, и положил на него бумажки, начиная рисовать всякие сатанинские круги. Я же быстро пошел в кабинет, куда я засунул дневник с синей обложкой. Да, я вытащил его из инвентаря, так как нечего его захламлять. Все должно быть чистенько, а то вдруг я в какие-то пещеры попаду с кучей золота, а утащить все не смогу. Так-с, куда я его положил? Куда-то на полку. Так, это поваренная книга анархиста? Нет, она нам пока не нужна. А это что за тонкая тетрадь? Сборник пастбс-двача, почерк не мой, и я бы такое записывать не стал. Похоже, эта лалька записала и случайно положила к остальным книгам. Зачем ей рецепт батиного жареного супа и история про карпа, узнаю позже. О, вот он, я достал синюю книжонку, внимательно ее осмотрел, безуспешно попробовал открыть и спустился вниз, где Лукас уже достал какие-то дьявольские игрушки. Что-то сейчас будет. Садись сюда и, когда я скажу, положи руку на дневник. Лукас взял его в руки, придирчиво осмотрел и положил на стол, передо мной. Я удобно сел на колени перед кофейным столиком, а мелкий продолжил старательно дорисовать рунные круги на желтой бумаге. А кровь девственницы или младенца нужна? Если не знаешь, молчи, за умного сойдешь, проворчал он. Кровь нужна только для темных существ высшего порядка, разнообразных демонов, некоторых слабых темных богов и еще несколько неприятных тварей. А ты откуда все это знаешь? Лукас на секунду замер, а потом продолжил рисовать, сильнее хмурясь. Не думаю, что в школе экстрасенсов такому учат. Тебя это волновать не должно. Я тебе помогаю, а ты не задаешь вопросы. Я пожал плечами, решив не развивать эту тему. Не хочет говорить, значит, не мое это дело, даже если очень любопытно. В итоге, дорисовав, он положил на дневник три бумаги со сложными рунными кругами, которые даже я не мог прочитать, только некоторые символы были знакомы, а две оставил для своих рук, в которые он будет направлять энергию. Начинаются цыганские фокусы. Сейчас загипнотизирует, ручку позолотит, а мечей как не бывало, и придется мне в третий раз идти за ними, а нельзя. Один раз, случайность, два, совпадение, три, закономерность. Когда мне разрешили, я положил руки на эти круги, а те начали светиться темным светом. Фирской сущности это, естественно, не понравилось, и она начала на меня ругаться, мол, какого хера я с черной магией связался. Я послал ее далеко и надолго, закрыв у себя в голове, а сам продолжил расслабляться от тихого, но уверенного голоса мага. Мое сознание постепенно мутнело, а Лукас все еще читал длинное заклинание, которое отправляло меня прямо на тот свет. Перед глазами все поплыло, а потом резко потемнело. Я почувствовал те же самые ощущения, когда вселился в это тело, меня плющило, таращило и качало в разные стороны. После недолгой, но быстрой карусели, я оказался в разноцветном пространстве, преимущественно темно-фиолетовых цветов. Мрачновато и темновато, но миленько. Я бы вон там занавески с цветочками повесил и кактус поставил. Ау-у-у, сова, открывай, медведь пришел, прокричал я, когда мне надоело смотреть на пятна, которые были похожи на пленку на воде от бензина. Но мне никто не ответил. Ладно, дедушка, похоже, очень недружелюбный, и только воспитание в благородной семье не позволяет ему сказать: «Вы кто такие? Я вас не звал, идите нахуй». Понял, я сам найду его, мне не впадлу. Бодро зашагав по пустоте, я осматривался вокруг. Да, а интерьер не меняется, и нет никого. Куда меня мелкий засранец отправил? Неужто и он с Даркером работает? Но я же чувствую чье-то присутствие. Ладно, вперед, тяжелая артиллерия. Как же, наверное, здесь скучно сидеть, смотря на пустоту, протянул я, демонстративно зевая. Может быть, новости последние рассказать? Ответа не было, но присутствие кого-то постороннего ощущалось сильнее. Апа, есть контакт, срочные новости из Алфеи. В нашей школе, ну дела, всего целочка одна. То грязельдушка поганка, старая, бля, лесбиянка. Видимой реакции не было, зато я уловил некие колебания, что уже было хорошим знаком. Экстренный репортаж прямиком из светлого камня. На горе стоит монах, долго роется в штанах. То ли вши его кусают, то ли яйца жить мешают. Колебания уже были сильнее и по частоте чем-то напоминали смех. А вот перехваченное нашими радиолюбителями секретное послание от Даркера. Вот уже который год Фарагонда не дает, отъебал вчера со зла я соседского козла. Все, колебания наконец-то прекратились, и, решив больше меня не игнорировать, из темноты начал проявляться какой-то силуэт. Я наконец-то увидел Артаксеркса. Очень высокий мужчина с гривой огненно-красных волос и пронзительным взглядом льдинисто-голубых глаз. Он стоял передо мной в крутой красно-золотой броне и громко смеялся, вытирая слезы рукой, которая была облачена в перчатку с острыми когтями. «Здорово, малец», — сказал он своим клевым басистым голосом, продолжая иногда хихикать. «Долго тебя ждать пришлось, а новости — огонь. Я так и знал, что кто-то, помимо меня, заметит связь Дарка и Фары. Здрасте», — как я с интересом смотрел на него, так и он рассматривал меня с ног до головы. «Я в такую же махину двухметровую вымахаю, а чего там за связь между Фарагандой и Даркером?» Их взаимная ненависть друг к другу была похожа на страсть двух любовников. Так и хотелось крикнуть: «Да потрахайтесь вы уже!» Мне стало плохо, когда моя живая фантазия представила эту картину. Вот они плетут интриги против друг друга, вот, наконец-то, сходятся в битве, а потом... Ай, блять, не хочу представлять голую бабульку. Оставим эту фантазию Прохору Шаляпину. «Так ты скажешь, зачем пришел, или мы вечность стоять будем, обсуждая отношения? Я думаю, вы понимаете, что мне нужно». Он широко улыбнулся и, развернувшись, позвал меня с собой. Ну, я и пошел за ним, смотря, как вокруг нас меняется пространство. Теперь оно было не темным, а светлых оттенков белого и голубого. Вот же дети пошли. Даже на тот свет придут ради того, чтобы на них квартиру переписали. Мертвым ни квартира, ни сила не нужна. Я развел руками, а дед хмыкнул. Странно, наверное, осознавать, что ты мертвый. Вот я помню свои мысли, когда просил не засовывать меня в псину. В псину не отправили, в пакетик кошачьего корма отправили. Невкусного, кстати. А как же испытания, которые обязательно должны быть при получении всяких титулов? Вся моя жизнь – испытание на стойкость. Ладно, чего делать надо? Ну, на самом деле, я хотел задать тебе пару вопросов, но, проанализировав твое поведение, понял, что ты более чем достоин этой силы. Мы точно про меня говорим? Мне нравится, что ты осознаешь, что есть такие вещи, которые делать нужно в обязательном порядке. Засовывая свою хотелку куда подальше, ты, хоть и с нытьем, но делаешь. Несмотря на все преграды и трудности, ты с упорством добиваешься своего. Хех, очень приятно, когда тебя хвалит. Хоть я и немного дурачок инфантильный, но я все еще остаюсь более-менее сознательным человеком. Меня этому в школе еще научили. Ваши «хочу», «не хочу» дома родителям говорите. Любимые слова моей классной руководительницы после: «Вы самый худший класс за 20 лет моей работы. Но я делаю это только ради своего комфорта и благополучия», — добавил я. «К тому же ты не врешь себе и не пытаешься выставить себя белым и пушистым. Все мы совершаем поступки ради своей выгоды, но кто-то это отрицает, а кто-то, как ты, спокойно это осознает и говорит об этом. А у меня, оказывается, много хороших качеств». Я нервно рассмеялся, когда передо мной появилась табличка системы, в которой говорилось о том, что меня признали достойным магии Саламандры. Вот уж не думал и не гадал, что меня здесь так расхвалит и похвалит. Подозрительно. Ему от меня что-то нужно, потому что нет в этом мире хороших людей. Ну нет их, все хитрые и расчетливые сучки. Ты за магией пришел или послушать хваленную речь про себя? А, точно, я хлопнул себя по лбу. Мне, кстати, интересно, а чего это вообще за магия такая? Поподробнее можно? Можно. Пламя Саламандры сильно отличается от сил Феникса и Дракона, начал он свой туманный рассказ. Людям сложно понять, что за силы передавались в нашей семье несколько тысячелетий. Как ты думаешь, что это за магия? Судя по всему, она нейтрализует любую энергию, даже дракона и феникса. Это даже не предположение, а железный факт. Я сам не так давно снял печать подчинения с руки одного смертника. Именно. Это не сила, это способность создавать идеальный нейтрализатор магии. В ней нет ничего особенного. Он кинул на меня взгляд из-за плеча, а я нахмурился. Как это нет ничего особенного? Я могу нейтрализовать любое заклинание. Да это же идеальная защита. Это понятно? «А почему вы не передали права хранителя другому человеку?» — спросил я, с интересом осматривая портреты моих предков. На мой вопрос он громко рассмеялся, отчего эти портреты немного задрожали. «Все просто. Майлз всю жизнь был тюфяком. Он ненавидел сражения, предпочитая политические игры и интриги. А вот мой внук, настоящий который, а не ты, точно такой же идиот. Ужасные гены, в кого они только пошли. О, так вы знаете, что я занял тело Феликса. Мой единственный прямой наследник умер, конечно, я знаю об этом. Облум, она же, ты совсем с ума сошел?» Он выпучил глаза, чуть ли не перекрещиваясь. «Отдать бабе силу, Женщина с такой магией, обезьяна с гранатой. То есть только поэтому ни Дафна, ни Марион силы не получили. Мари всегда была мягкая и не терпящая насилия. А Дафна, она какие-то титулы там получила, а ее папаша всеми силами пытался подсунуть мне в наследники свою дочурку. Фигу им, а не честное имя Самандар. Ладно, да тут шизофазия похлеще моей будет. А мне отдадите? Дыры между ног нет, политику я не люблю и всегда стукнуть могу. Зачем тебе? Добродушно спросил мужичок. У тебя и так целый набор есть. Ты и фея, и паладин. Потому что только с помощью магии Саламандры я могу спасти Блум. Я колебался. Стоит ли мне рассказать еще одну причину, или он воспримет ее в штыки? Нет, лучше рассказать правду. А еще я хочу надрать зад Дуркару. Артаксерксис после этих слов остановился. Я знаю, что он хотел помочь королю Дурки, но я этого делать не собираюсь. Он пытается использовать Блум, мою Блум. А вот посягательство на святое я не потерплю. Блум – часть моей семьи. Причем не рода какого-то глупого, а нечто более глубокое. Маке, Мишеня, Блум и мой зад – все, что у меня есть в этом мире. Их я буду ревностно охранять от посягательств всяких педрил. У меня есть предложение, Феликс. Он развернулся, а мне пришлось немного задрать голову, чтобы смотреть ему в глаза. Ты станешь следующим хранителем пламени Саламандры, если только поможешь Даркару. Чего, дедуль, ты его видел? Да он из ума давно выжил. Ему только в палату на усыпление отправлять, как я помочь ему смогу. Его, к тому же, Блум в конце года убьет. Ты не должен этого допустить. Энергия должна быть уравновешена, иначе мир разрушится. Я сжал кулаки, упрямо смотря паладину в глаза. Тот своей упертостью не отличался от меня. Тогда я получаю силу прямо сейчас, иначе я ничего сделать не смогу. Все равно ты с ней поначалу не управишься, фыркнул он, но руку протянул. Я взглянул на массивную красно-золотую перчатку с когтями, которая слегка светилась красным светом, а на концах были маленькие огоньки. Почему у меня нет крутой брони? Я тоже хочу пафосную броньку с крутым зачарованием. Ага, выдадут мне железные трусы с меховым начесом, и буду уже я от врачей убегать. А дом? Какой же ты жадный. Ладно, и дом забирай. Внимание! Новое задание, теперь я здесь санитар. Над миром возникла угроза дисбаланса энергии. Ваша задача – предотвратить это, иначе в скором времени измерение исчезнет. Награда. Титул хранитель пламени Саламандры, опыт, возможность поговорить с создательницей, все права на тайная дача Артаксерксиса. Провал. Измерение через пару лет схлопнется, вы будете моментально убиты, а ваша душа навсегда исчезнет из мира. Принять, отказать, вместе с нашим рукопожатием, задание автоматически принялось. Артаксерксис засветился ярко-красным пламенем, что за пару секунд перешло ко мне, обхватывая меня всего. Я в этот момент ощутил невероятный прилив магии, что вскружило мне голову. Удачи, теперь выражение на лице дедули не было веселым или ехидным. Он был серьезен, а взгляд выражал надежду и просьбу помочь Даркару. Я снова оказался дома. Лукас и Мишеня уже свалили на тренировки, а ждала меня только Макея, которая преданно сидела на кресле, сложив ручки. Мы вдвоем смотрели в табличку, что вызывало как приятные чувства, так и нечто опасное. Внимание! Доступно улучшение искры Саламандры в пламя Саламандры, неполн, 1 ур. Для улучшения необходимо 100 свободных очков. Улучшить, отказать, а вот и мои родненькие свободные очки пригодились. Все выливаем в это пламя. Ва-банк, блять. Внимание! Ваша искра Саламандры была улучшена и эволюционировала в способность пламя Саламандры, неполн, 1 ур. Для получения следующего уровня необходимо восприятие 80-60 выполнено, живучесть 72-60 выполнено. Внимание! Все условия для улучшения способности пламя Саламандры, неполн, 2 ур, были выполнены. Для получения следующего уровня необходимо восприятие 80-70 выполнено, живучесть 72-70 выполнено, интеллект 53-70 не выполнено. Макея, сколько нужно очков для полного открытия, и что оно дает на моем и на последнем уровне? Открываю. Для перехода способности пламя Саламандры, неполн, в пламя Саламандры вам необходимо 100 очков каждой характеристики. Возможности способности пламя Саламандры, развеивание магии, на данном уровне способности работает только с существами вашего уровня и ниже. Взаимодействие с водными звездами, доступно на вашем уровне способности. Очищение и осквернение, возможность нейтрализации светлой и темной энергии. Доступно на 3 уровня способности. Возможность изменить вектор магии на светлый-темный. Доступно на 4 уровня способности. Взаимодействие с искрой дракона капли Феникса позволяет поглотить и получить часть сил дракона Феникса. Доступно на 5 уровней способности. Я так понимаю, мне нужно очищение? Да, именно, она кивнула. Вы должны увеличить ваш интеллект на 17 очков. Это будет очень сложно. Я выдохнул, вспоминая, каких трудов мне стоит поднять только одно очко, а тут 17. Стоп, у меня еще остались свободные очки, чего же я туплю? Нет, меня резко схватили за руку, а я перевел взгляд на мелкую. Хозяин, вам же сказали, что с силой этой вы не управитесь. Вам нужно улучшить интеллект самому. Серьезно, неужели я умру, если получу 3-й уровень? Да, вас разорвет на куски эта энергия. Поэтому я рекомендую вам вложить все очки в восприятие. Почему не живучесть? Потому что с восприятием вы улучшите контроль над своим очагом маны. Так как вы получили чермикс и планируете получить беливикс и энчантикс, то вы будете лучше чувствовать потоки магии и сможете контролировать себя. Хорошо, давай попробуем, ответил я и сразу вложил последние 20 очков в восприятие. Сделав это, передо мной появилось еще одно окошечко системы. Внимание! Достигнуто 100 очков характеристики восприятия. Выберите награду. Глаза на жопе, актив, редк. Активная способность, позволяет оглядываться по сторонам, не крутя головой. Улучшение слуха, пассив, редк. Улучшение зрения, пассив, редк. В прошлый раз я брал зрение, а в этот раз нужно взять слух. Хотя активка тоже хороша, но у меня всегда есть карта и лоля в голове, потому беру улучшение слуха. Что же, совсем разобрался? Осталось повысить интеллект и избавить Блум от бяки в теле, а остальное по мелочи. Всего-то мир спасти. Лоль, вот чего ты ее жалеешь. Хозяин, вы же хотели запечь сегодня курицу, а у нас и так мало фольги. Мишеню пошлем, она купит. Я приложил лист фольги к своей голове и начал плотно ее обматывать. После, я утрамбовал ее верхушку на манер антенны и получил гениальное изобретение, шапочка из фольги. У меня тут разные есть. Каждому сделал, чтобы Даркер не следил, а то увидит, как я тренирую свои силы или просто само пламя, и все, никакой секретности. Я надел на себя шапочку с антенной, Лалька получила обычную версию, только с вырезами для ушек, а все духи получили покрытие на спину почти до хвоста. Я уже слышу хихоньки-хахоньки, мол я совсем ебу дал и уподобился местному контингенту, но это неправда, ничего смешного в этом нет, шапочки реально помогают, блокируя сигналы и не давая Даркеру за нами следить. Я проверял, только на Магиксе о чудесном свойстве фольги не знают. Ну тупые, это все земная смекалочка. Если бы не мои приборы, я бы подумала, что вы сошли с ума, серьезно заявила Лаля, подвинувшись ко мне и кладя руку на лоб. Температуры нет, уровень стресса всего 20%, жизненные показатели в норме. Блять, у меня ручка сломалась. Я смотрел на надломанный наконечник ручки для руны и грустно выдохнул. Ладно, у меня еще наверху пара штук лежит. Я встал с дивана и пошел в кабинет, пока Лаля включала телевизор. Так как я планирую серьезно заняться качем интеллекта, то мне нужна секретность от всяких лордов, а то придет ему сообщение. Народ умнеет, милорд, и пойдет мой план по одному известному месту. Секретность, внезапность и знания, мои основные, единственные и главные козыри. Вернемся к артефактам. Зайдя в кабинет и вдохнув приятный запах лаванды от помытого пола, я подошел к столу. Такс, мне нужен 3-й ящик справа. Ага, нашел. Только чернила налить вовнутрь, и все. Вот только я, криворукий, случайно сделал слишком большой разрез на небольшой пакетике с магической краской, отчего та испачкала мне руки. Да что же за день сегодня такой? Звуки перемещения застали меня на спуске вниз, прямиком в ванную. Из портала вышла Блумскика на руках. Она гладила зверюшку между ушек и улыбалась, что было очень хорошим знаком. Но, увидев меня и посмотрев в телевизор, она перестала улыбаться, растерянно смотря то на меня, то на экран. Макея, кстати, успела спрятаться, так как не время их еще знакомить. Блум, привет. Я улыбнулся фее, спускаясь вниз. Чего как не родная. Проходи, садись, я сейчас твой вишневый чай заварю. Она ничего не успела сказать, как из телевизора громко раздалось. У вас там затемнение, у вас там сидит сущность, в виде гномика. Вот, я сейчас это почистию. Правду говорит, заметил я, почесав щеку и случайно оставив на ней красные чернила. «Отмоюсь». «А правду говорит потому, что Блум же под влиянием Феникса, значит, затемнение в ее ауре есть. Послушай умного человека. Я, пожалуй, пойду», — пробормотала она, «а я даже сказать ничего не успел, как принцесса исчезла. Я что-то не понял, что сейчас было. Хозяин, передо мной появилась Лаля, вы сейчас стоите в шапочке из фольги, перепачканной красной краской, а из телевизора кто-то видит сущность гномика. И что такого?» «Действительно, Макия чуть ли не глаза закатила. Ладно, проехали. Что вы будете делать с Авалоном?» «Не знаю», — прокричал я ей, пока мыл руки под струей теплой водички из-под крана. «Проблема была очень важна. Даже если я не могу доказать его вину, всегда можно довести человека до психоза. Давайте ему под дверь насым, или ручку дверную в говне измажем», — предложила Лаля, когда я вышел из ванной, вытирая руки об штаны. «Мы что, школьники, чтобы такими дешевыми фокусами разбрасываться? Думаем дальше. Наложим заклинание изменения на дверь женской раздевалки, чтобы его за приставание к ученицам привлекли, его там все любят. Оргию еще устроит», — сразу же отверг это предложение я. «К тому же нельзя светиться магией, иначе нам быстро двери в шарагу закроют. Подставить его будет сложно и неэффективно», — выдохнула Макия, плюхаясь ко мне на диван. «Это да, придется что-то другое придумать. Просто так я этого петуха не оставлю. Примечание к части. Ну чё, народ, ПН отменил МТ, мтные слова больше нельзя писать. И да, расписание скачет, но главы зато больше и насыщеннее предыдущих, так что хватит бухтить и дестабилизировать ситуацию на КФ, от нас требуется только потерпеть». Глава 45. Пошло-поехало. Ананасовый сироп поп-поп добавляю в свой стакан анан. «Заткнись и не смей больше произносить такие слова в моем присутствии». Я дал Макии слабый подзатыльник, отчего она тихо ойкнула, хватаясь за голову и обиженно на меня смотря. «Зря я вас с собой взял», — простонал Лукас, кидая в нашу сторону злой взгляд. Я пожал плечами, мол, сам виноват. Знал ведь, что мы с Макией тот еще дуэт клоунов-певцов. Сейчас мы направляемся в большое приключение, а если быть точнее, то к дому Лукаса, в котором он жил с семьей, когда был совсем маленький. Ему одному идти было страшно и боязно, но он никогда об этом не скажет вслух, потому он взял меня с собой, говоря, что это плата за помощь с дедом. На самом-то деле я выступаю в качестве моральной поддержки и бесплатного весельчака, который должен будет снять всю напряженную атмосферу шутками-прибаутками. Почему я на это согласился? Так я же с недавнего времени случайно записался в герои, поэтому поступки нужно делать героические. Чинить шалаши маленьким девочкам, спасая котят, отводить маленьких мальчиков домой, при этом успокаивая его, и учить добру рыжую девочку, которая переходит на темную сторону силы. Вот только красного галстучка не хватает, а так можно в пионер идти. «Так чего ты там забыл?» – спросил я, пиная камушки на пути, пока мы шли по тропинке в солнечном сосновом лесу. Здесь было очень светло и приятно пахло лесом. Где-то стучал дятел, в кустиках копошились змеи и крысы, явно кого-то поедая, а наверху чирикали маленькие птички. «Красота какая! Я хочу попробовать призвать маму и папу», — признался он, сжимая кулаки, и спросить, кто их убил и что случилось. «А ты сам не помнишь? Я был слишком маленьким, чтобы запомнить что-то важное. Помню только маму, которая отправила меня к дяде в безопасное место, и лицо ее в тот момент помню». Я кинул на него быстрый взгляд. Лукас, обычно недовольный и строящий из себя не пойми кого, сейчас выглядит как грустный мальчик, в чьих фиолетовых глазах отражалась вся вселенская печаль. История с его отцом была довольно странной. О смерти великого Магнуса ничего не известно, как и о смерти одного старого любителя грибов, с которым я не так давно общался. Что-то тут явно нечисто, ведь не могут две культовые личности исчезнуть просто так. Дело точно пахнет писюнами. Причем ветерок точно дует из известного нам храма. Мы вышли из леса на какую-то поляну, где и остановились. Лукас в неверии оглядывался по сторонам, словно он тут впервые. Я пытался прощупать магическую ауру, сосредоточившись на остаточных следах какого-то заклинания, а Лаля ковырялась в носу, пытаясь попасть в меня козюлей. «Не выйдет», — я специально, предвидя этот ход с ее стороны, поставил от нее воздушный щит, который успешно отразил снаряд обратно. И снова машина проиграла человеку. «А где все?» — растерянно спросил Лукас, обходя поляну по кругу. Я отвлекся от своего увлекательного занятия и начал следить за мельтешением мага, подмечая на всем месте остаточный фон из смеси нескольких энергий, но не имея возможности определить хозяина силы. «А ты уверен, что все произошло здесь?» Мальчик кинул на меня взгляд, в котором читался вопрос. «Ты совсем дурак, или спасти еще можно?» «Ну да, тупой вопрос. Здесь слишком разноцветный магический фон для простой полянки. Среди прочих энергий выделяется темная энергия от какого-то явно мощного заклинания или простого выброса. Кажется, здесь была драка. Я здесь родился и жил 7 лет. Естественно, я уверен». Я на это почесал затылок, снова осматриваясь по сторонам. Ну не мог же просто так исчезнуть целый большой дворец. Все же Магнус был величайшим иллюзионистом. На этом месте точно не халупа полусгнившая стояла. Версия с уничтожением дома хороша, но тут остались бы хоть какие-то следы физического воздействия. Но нет, чистая и ровная поляна. Хочешь сказать, что жил в избушке на курьих ножках, которая свалила куда-то? Серьезно спросил я, так как ни до чего другого додуматься не мог. Неужели дядя додумался уничтожить родовое поместье, проигнорировав меня, пробормотал он. Я даже слегка вздрогнул, когда из-за повышенного восприятия ощутил волну темной магии гнева, исходящую от Лукаса. Вокруг него начал появляться еле заметный черный туман и маленькие завитушки, которые закрутились вокруг него. «Прекратить истерику!» — рявкнул я, отчего он вздрогнул и гнев мгновенно исчез, оставляя вместо себя только непонимание и растерянность. «Твой дядя, судя по всему, человек далеко не тупой. Какой смысл уничтожать целый дворец, когда из него можно сделать музей, посвященный твоему отцу, или выгодно продать? Да, господи, в нем жить можно. А где он тогда? Ты видишь, я тоже нет. Под иллюзией он быть не может». «Значит, я сделал многозначительную паузу и сдержал улыбку от нетерпеливого взгляда Лукаса. Его точно спиздили, уменьшили и в кармашек. В этот раз уклониться я не смог. Рука истине дала мне точно такой же подзатыльник, который я не так давно дал Маки. Так, а где мелкая?» Я огляделся по сторонам, потирая ушибленное место, и обнаружил ползающую по земле Лалю с серьезным взглядом, которая неожиданно взлетела вверх, покружилась в небе и через минуту спустилась к нам. «Здесь достаточно сильная магическая энергия, причем темная», — доложила она, когда коснулась ногами земли, а ее крылышки мгновенно исчезли. «Спасибо, капитан Очевидность». «Ни за что, майор Ясенхуй, от дальнейших наших споров нас остановил Лукас, который закрыл имаки, и мне рот ладонью, смотря холодным взглядом сначала на мелкую, а потом на меня, если вы продолжите. Фу! Ты облизал мне руку», — закричал он, мгновенно убирая от меня свою культяпку и с отвращением смотря на влажный след, который он вытер об голову Маки. «Только не об меня». Она отпрыгнула назад, но ладонь уже была сухой. Я захихикал, тыкая в них пальцем. Теперь злые взгляды были направлены на меня. «Отставить рукоприкладство. Вот вам, неженки, водичка». Перед Лукасом появился обычный водный шарик, в который он засунул обе руки, помыв их, а на Лалю вылилось несколько литров воды. Мокрая и недовольная Макия показала мне язык и легко высушилась, отчего ее волосы распушились. «Детский сад закончен, можем вернуться к делу», — спросил нас Лукас, поочередно смотря то на меня, то на мелкую. «А я чего? Это не я начал, это все она. Есть предположение, что здание просто скрыли под мощным барьером, причем не иллюзионным, а пространственным. Древнее и редкое заклинание», — ответила Лаля, смотря в сторону, где должно стоять поместье. «И зачем он это сделал?» — выдохнул Лукас, которому вся эта ситуация точно не нравится. «Так от тебя и скрыл». Я присел на созданный мной камушек, вытягивая ноги. Устал стоять и идти, посидеть захотелось. «Ты ж без его ведома куда-то уплясал, авось неожиданно вернешься и заберешь все, что принадлежит тебе». Он от этого предположения помрачнел, складывая руки на груди. «Ну началось. Мелкий всегда так делает, когда нервничает и пытается закрыться от мира. Это может быть правдой», — неожиданно сказал Лукас, обдумав мое предположение. «Перед тем, как убежать, я слышал разговор дяди и еще кого-то. Он говорил, что хочет от меня избавиться. Мудак обыкновенный, как и все в этом мирке, что еще сказать?» Я пожал плечами, бросая на него обеспокоенный взгляд. Как бы его магия из-под контроля не вышла, чувствую, я не смогу ее обезвредить. Там было что-то про магию и наследие. «Ой, блять, ой, нахуй, я чуть с камня не упал, когда услышал это. Мой тебе совет, беги со всех ног от этого цирка. Поверь моему опыту, любое волшебство того не стоит. Хотя, знаешь, лучше быть вооруженным и предупрежденным. Ты не помнишь точно, о чем они разговаривали. Как-то времени не было что-то запомнить, когда тебя обещали убить, съязвил Лукас, но вспоминать начал. Усердно так начал. Я помню только интонации. Такое ощущение, что они уже не раз говорили об этом, потому что звучали слишком уверенно. Это все связано, пробормотал я себе под нос, стуча пальцами по камню. Все эти люди, все события прошлого, настоящего и будущего, все действия Даркара и Света, это все большой клубок, который состоит из кучи ниток. Слушай, а ты можешь вспомнить что-то странное? Странное? Он поднял взгляд в небо, где летала Макея, ловя ртом бабочек и безуспешно пытаясь узнать, в чем же дело с этим особняком Магнуса. Не могу сказать. Я всегда либо сидел в своей комнате, либо уходил далеко от школы, чтобы ни с кем не встречаться. Типичный Биттерт. Но, продолжил он, игнорируя мое замечание, за неделю до побега я видел с дядей очень странного человека. Он был полностью укутан в плащ, а его аура черной магии была полностью скрыта от всех. Ты и скрытые ауры видеть умеешь, чувствовать, поправил мелкий, аура магии остается такой же, но словно сжимается внутри человека, не витая в воздухе. Не перебивай меня. Так вот, я также чувствовал его взгляд. Он был ко всему безразличен, и ему было наплевать на дядю, который что-то там ему рассказывал, но когда мы с ним на секунду встретились, я ощутил непонятный для меня интерес. Апа, кто-то еще почувствовал в мелком сущность гномика. Значит, в нашу компанию добавляется хер в плаще, который видел силу Лукаса, но ничего не сделал. Так, угу, а может он педофил-гомосек, который любит маленьких и сладеньких мальчишек, прокричала Лаля, летая над нами. Я показал ей большой палец вверх. Ах, моя девочка быстро учится. Раньше бы она предлагала серьезные теории, а теперь какую-то белиберду несет. Из всех своих умственно отсталых детей я больше всех люблю ее, потому что она моя копия. Какие вы отвратительные. Оба, выдохнул он, заметно расслабляясь. Хоть он и ворчит, я вижу, как он рад, что мы отошли от неприятной для него темы. Хм, а я уже могу становиться психологом для детишек. Рокси помог, Лукасу помог, Флору успокоил, с Блум дела имею. Я снова поднял взгляд к голубому небу, вдыхая запах поля и елей. Макея наконец-то спустилась и села рядом со мной, болтая ногами и что-то жуя. Стрекозу, кажется. Слушай, Феликс, да-да, я хотел тебя поблагодарить. Мы с Лали вылупились на мальчика, который, смутившись, отвернулся. Нифига себе, завтра точно снег выпадет. Ты дал мне возможность увидеть этот мир и узнать, что случилось с моими родителями. Если бы не ты, меня бы, наверное, уже убили. Спасибо тебе. Я закрыл рот Лоле, которая собиралась сказать что-то неприличное и с голубым оттенком. Когда я еще смогу услышать от этого ворчуна благодарность за свой нелегкий труд? Только когда умру, а он будет стоять над моей могилой. Без проблем, мы же друзья, решил я добить его. Лукас от этого замер, в шоке уставившись на меня. Сказать маленькому ребенку с тяжелым детством, что ты его друг, автоматически получить его доверие. Нет, я прекрасно знаю, что мелкий уже полностью под моим контролем и сделает все, что я скажу, но так я еще больше привяжу его к себе. А чего это я выставляю себя как какого-то злобного ублюдка? Мы ведь действительно с ним стали хорошими приятелями, которых у меня, в силу обстоятельств, не так много. К тому же внутри меня загорается огонек ненависти к его дяде и в принципе ко всем, кто над ним издевался из-за каких-то глупых сил и иллюзий, которых у него даже нет. Мне вообще не нравится злое глумление над более слабыми. Какая должна быть причина, чтобы взрослый и неглупый человек доводил до психоза и слез маленького мальчика, который потерял родителей? Либо причина очень серьезная, либо этот человек, конченый уебок, которого нужно покарать. Пошли уже, хватит сидеть, буркнул он, закрывая лицо капюшоном, и пошел обратно в лес. Я перевел взгляд на место, где должен был стоять дом. Мне не нравится эта ситуация, мне не нравится энергия вокруг, и мне не нравится, что я ничего не знаю. Это меня больше всего бесит. Сам сейчас телепортироваться будешь. Дойду я. Подумать о великом даже нельзя. Я спрыгнул с камня, беря Лалю за шкирку, и пошел за Лукасом, тихо говоря мелкой. Маке, добавляя весь педагогический состав школы экстрасенсов в список пидорасов. Всех-всех, да. Ни одна тварина ему даже помочь не хотела. Маке кивнула и достала свой любимый блокнот, в который начала вписывать имена. Эх, а теперь вернемся к плохому. Событие как снежный ком катится на бедного меня, грозясь предавать. А ведь сначала это было глупое и несуразное имя, которым меня обозвали, а потом, этот писец. Чем дальше в лес, тем больше дров. Ла-ля, ну поддайся мне, простонал я, когда Макия поставила мне мат. 10-0 в ее пользу. Гребаный искусственный интеллект, как я могу ее победить без поддавков? Хозяин, тогда вы не поднимете интеллект, ответила она и была абсолютно права. Я разными способами пытаюсь добить гребаную инту до 70 очков. Пока что я сосу бибу, но еще не все потеряно. Скоро сосать плюс лежать будут Даркар с Авалоном, я им это гарантирую. У меня в башке возник дикий план, от которого я сам охренел. Даркуся сосуся мне нравится перестал по понятным причинам, но убить я его не могу из-за квеста. Неверный ответ. Я могу его убить самым жестоким способом, который только придумает моя нездоровая головушка. А как же задание и поддержка баланса? А мы эту темную силу из него вытащим и передадим. Тому же Лукасу. Он сильный темный маг, который должен выдержать такой поток энергии от темного феникса. Плюс он в какой-то степени зависит от меня. Несмотря на то, что он огрызается и твердит, как меня четвертует за еще один несмешной прикол, он все еще остается забитым подростком со сломанной психикой без близких людей. Таким образом и хранительница огня дракона, и хранитель тени феникса будут в моем подчинении, и я не позволю им творить хуйню, как заботливый отец нескольких малолетних дебилов. Отличный и надежный план без подводных камней. Да кого я обманываю? Мне нужно будет каким-то способом вытащить огромный поток энергии, перенаправив ее в другого человека. Ладно, план провалился на стадии планирования, но это еще не значит, что я сдамся. Кстати, есть хорошая идея для веселья и прокачки себя любимого. Все просто, мне нужно потусить в школе феек и поиграть в как достать соседа в реальной жизни. Фарагонда не откажет мне в маленькой просьбе осмотреть ее школу, благодаря все еще высокой репутации, а я смогу накопать еще больше информации об Авалоне и придумать подлянки для него. Ух, хрупкая психика паладина точно не выдержит таких посягательств на себя и свалит от него. Уж я этому поспособствую. Алфия встретила меня тишиной и спокойной атмосферой. Сейчас идут уроки, а я просто обхожу школу, после получения разрешения у директрисы. Как я и думал, доверие ко мне еще не упало, потому она без колебаний разрешила осмотреться. А я и не подозрительный малый, так, по школе хожу, вынюхиваю что-то. Увы, пока ничего интересного я не нашел. Магия, вещь, конечно, прикольная, бесспорно, но у нее есть свой фон и аура, которые могут ощутить люди сильнее тебя или восприимчивые к энергии в целом. Меня могут легко обнаружить, если я начну колдовать сюрпризы для Авалона, а мне этого не нужно. Делать что-то без магии, ну для этого нужна пустая школа, а не когда туда-сюда шныряют любопытные феечки, которые суют нос не в свои дела. Да, парень в вашей школе, и что дальше? Нужно меня как редкую зверюшку рассматривать, остается только пробраться ночью и творить свое зло под покровом тьмы. Я обнаружил еще один любопытный факт об Алфее. Вся школа сверху до низу была пропитана магией и магическими каналами, которые образовывали цельный механизм и соединялись где-то внизу школы. Это было удивительное строение, которое могло изменяться по хотелке своего хозяина, то есть Фарагонды. Также здесь было приятно находиться. Даже слишком приятно, что для моего обостренного восприятия было в новинку. Большое восприятие – вещь довольно полезная и необычная, но в то же время слишком сильно бьет по башке. Все органы чувств так или иначе начали работать сильнее, а пассивки так вообще, казалось, улучшились в два раза. Очень непривычные ощущения, скажу я так. Особенно когда ты слышишь, как кто-то очень близко стучит, а это оказывается стук каблуков на третьем этаже школы. Я более-менее научился это контролировать, но все равно иногда ненужная информация прорывается сквозь мои внутренние барьеры, и я чувствую себя не в своей тарелке. А еще для меня было непривычно ощущать огонь Блум на расстоянии. Раньше он просто где-то маячил в сознании, а сейчас я его прямо чувствую. Этот жар, этот свет, все обострилось до предела. Вот и сейчас, я, несмотря на карту, спокойно чувствую Блум за стеной, на дворе школы. Она, ко всему прочему, в компании Тикны и Флоры. От магии Тикны идет тихий треск, как от статического электричества, а магия Флоры имеет душистый запах роз. Прикольная фича, чтобы определять, какой перед тобой волшебник. Я быстренько вышел на улицу, замечая нужную компанию фей. Девочки, привет, я махнул им рукой, а они удивились, что я нахожусь здесь. А чего тут странного, я же с Фаргандой типа работаю. Привет, а что ты тут делаешь? Спросила у меня Блум, прижимая к себе какие-то папки с бумагами и подозрительно на меня смотря. Хуемордый членогрыз ей уже все уши прожужжал, что она умница и должна делать все сама, потому мои заявления о помощи воспринимает в штыки. Ничего, я очень терпеливый и злопамятный. Фарагонда попросила меня осмотреть вашу школу на наличие темной магии. Вру и не краснею, иначе нельзя. А вы куда? В Красный фонтан. Профессор Валон попросил меня отнести некоторые документы профессору Кадатерте. Блум показала взглядом на довольно увесистую папку с документами, нервно улыбаясь и всем видом показывая, чтобы я шел дальше по своим делам. Блин, если я сейчас к ним напрошусь, принцесса будет ныть, что я как курица-наседка, и пошлет меня далеко и надолго. Дуркар на меня что, установку от Людмилы Людмурика заказал, а я от Алмаза Индиго закажу. Это будет легендарная битва Лупы и Пупы. Если ты не занят, то пойдешь с нами. Было бы здорово кому-то донести тяжелые документы вместо Блум. Ведь ей сегодня к профессору на дополнительные занятия идти. Вдруг руки болеть будут? Невинно спросила Флора. Умница ты моя. Я говорил, что обожаю тебя. Блум даже слова не сказала и, услышав, что может из-за глупых бумажек пропустить занятие с Авалоном, просто сунула мне их в руки. Так мы дружной компанией пошли к Красному фонтану. Просто прекрасно, что цветочек теперь постоянно с Блум, ведь ей получилось обмануть заклинание Даркера, которое, по всей видимости, как-то влияло и на восприятие моей персоны. Меня опасается его злодейшество, который боится, что я смогу помочь Блум. Мне это даже льстит. Я довольно улыбнулся и незаметно для Блум кивнул Флоре, показывая, что она молодец. Выйдя со двора, мы пошли к автобусной остановке, болтая о всякой мерзости. Ну, Блум об Авалоне рассказывала, а мы слушали, какой он прекрасный профессор и как помогает ей в поисках родителей, пересказывая параграфы из учебника истории. Вот блин, от него даже пользы никакой нет. Даркер даже не удосужился какой-нибудь интересной инфы про события на домино вкинуть, чтобы уж совсем не борзеть. Нам пришлось ехать до Красного фонтана на автобусе, так как в целях безопасности в учебное заведение и на ближайшую местность перемещаться нельзя. Машинка, которая к нам подъехала, конечно, не родная и православная маршрутка, но тоже неплохая. Едет достаточно плавно и, что самое удивительное, не выдает из-за этого дебафа морской болезни. Причина в том, что на всех автобусах установлено специальное лечебное заклинание, которое подавляет неприятный дебаф. Круто, что о такой мелочи позаботились. Я уж думал, что все деньги пошли на новенький золотой посох, который я видел у Саладина на открытии Красного фонтана, а, оказывается, он не только спутниковые тарелки воровать может, но и заклинания кастовать. Кажется, пришли мы к специалистам вовремя. В плохом смысле. Стоило нам вылезти из полупустого автобуса и оказаться перед школой, как я сразу ощутил волны темной магии откуда-то сверху. Подняв голову и прислушавшись к ощущениям, я ясно уловил энергию льда, непогоды и тьмы. Это были никто иные, как Трикс. Не опять, основа. Нет больше во всем измерении злодеев, кроме трех малолетних шабалт в латексе. У Курыча подземного не считаем, у нас с ним холодная война. Через пару секунд мы услышали громкий взрыв и увидели, как крыша школы задымилась, а возле нее что-то летало. А, ведьмы создали огромный шар тьмы, который атаковал молнией крышу Красного фонтана. Оригинальненько, чем еще пугать будете? Кубом из льда, октаэдром из туч, документы я убрал в инвентарь, так как бежать на помощь с ними было неудобно. Вот честно, мне совершенно не хотелось помогать школоте Стрикс, но они пришли сюда не просто так, и, к тому же, девочки вызвались помочь специалистам. Отговорить Блум, себе дороже, лучше ее защитить. Именно ее, а не то, зачем сюда пришли прислужницы Даркера. На это похуй, не мои проблемы, а вот прикрыть Блум. Ну и Флору, она хорошая и мне симпатизирует. И текну заодно, она первая, кто додумался до припизнутости Авалона. Наша компания спасателей, добравшись до верха школы через специальную платформу, наткнулась на Гелию, того самого гота-специалиста с порисульками, который сильно удивился, увидев нас здесь. «Что вы здесь делаете?» «Мы пришли помочь», — ответила за нас слишком воинственно настроенная Блум, у которой даже с волос искры от пламени летели. Но, отведи нас к Кадатарте, сейчас же, мы знатно охренели от этого властного Танаблум. Да и безразличный ко всему Гелия ее испугался и без лишних вопросов отвел нас к Кадатарте, иногда в неком испуге посматривая на Блум. Кажется, кто-то наделал штаны. Неудивительно, Блум в гневе очень страшна. Даже мне в иной раз не хочется доводить фею до злости. Хоть огонь на меня и не действует, кусается и царапается она сильно. Куратор командыская, Кадатарта, Темми и еще пару человек контролировали ситуацию в воздухе, раздавая приказы другим специалистам. Судя по голосу, ауре и эмоциям каждого, дела у ребят явно не очень. Неужели даже спецы справиться с ведьмами не могут? Задавили бы их пушечным мясом, и дело с концом. Пушечное мясо тут ты, а это аристократы и сыночки богатых родителей. Я, на секундочку, тоже из какого-то там крутого рода. Сын герцога, между прочим, бастардам слова не давали. Фивским сущностям этого бастарда тоже. Кадатарта, к нам пришла помощь, мужчина кинул на нас быстрый взгляд, а потом вернулся к своей работе. Как невежливо игнорировать людей, которые пришли на помощь, когда дела у вас, мягко говоря, хуевые. Даже перехотелось помогать, только мне перехотелось. Девочкам наплевать, как на них злобно зыркнули, как бы говоря, валите дальше играть в песочнице. Не мешайте, вместо этого сказал он, но я прекрасно видел его эмоции. Раз он командуская тренирует, у него точно нервы железные. Но, сэр, на крыше большая дыра, возразил Тимми. Туда точно направились Трикс. Мужчина цокнул, но отправил нас в сторону арены, где должны будут пролетать ведьмы. Ну и чем мы поможем? Трикс присосались к силам Феникса, их только Блум ультануть сможет. А делать это она не будет из-за влияния. Есть, конечно, козырь в моем рукаве в виде рассеивания магии. Трикс по уровню меньше меня, они просто находятся под бафом. Только применить ее будет равносильно тому, что сказать Даркару. Смотри, я хранитель пламени Саламандры. Поцелуй мою задницу, темная сучечка. А давайте сразу безумие позовем, она женщина у нас прямая, всем по мозгам тюк и овощами сделает. В принципе, ничего не изменится. Флорочку только жалко. Цветочек явно такого не заслужила. Ведьмы были найдены на заднем дворе школы, громко ржущими над Ривином, которого они втроем попустили, из-за чего специалист распластался на земле. И это меня еще жестоким называют, я хотя бы над слабыми и инвалидами не смеюсь. Достав меч с косипаши, а во вторую руку взяв блю в виде потоков воздуха, я нападаю на Сторми, которая была ко мне ближе всех. Замахнувшись мечом, я создал режущий поток воды, направляя его в сторону ведьмы. Она оскалилась, но атаковать меня не стала, просто уклонилась от атаки по ногам, взлетев вверх и вместе с сестрами очень быстро полетела куда-то влево. Стоп, а чего они вообще тут забыли, раз драться не собираются? Я все больше и больше не понимаю ведьм. Скай, куда они направились? Спросил я у подошедшего специалиста, что уже бежал за ведьмами. К одному из ангаров, ответил он мне на бегу. За нами также следовали Гелия и девочки. Они хотят уничтожить ваши корабли или что-то другое. По выражению лица Ская я понял, он не скажет, что же там такого секретного у них может быть, артефакт, что ли, и как же это глупо не говорить нам, чего защищать. Ладно, если с нас спросит, почему мы просрали артефакт, то можно ответить, мол, мы не знали, что нужно было отвоевывать у ведьм, а что нет. Когда мы добежали до отдела с оружием, то там обнаружился Брендон, которого Трикс уже успели уложить. Так, какого хера их встречают по одному, где остальная школа? Сидит и смотрит, жуя попкорн, а, или они уже собрались в нужной точке, готовые ее защищать. Сторми, они твои, вот не люблю я эту манеру разговора у Айси, такой пренебрежительный, аж заткнуть ее хочется. А самой драться страшно, каменная тюрьма, атака из раздела земли, которая создает вокруг врагов прочный каменный шар, не давая им выйти. Несмотря на прочность, три ведьмы его быстро сломали, но мне нужно было просто на пару секунд их отвлечь, чтобы использовать водный хлыст с помощью меча, а потом, скооперировавшись с Блю, надавить на них с помощью давления и в конце добить каким-нибудь камнем по голове, авось адекватными станут. Но моим планам сбыться не суждено. Девочки, атакуем. Снова кривая косая конвергенция сил от Винкс, что просто неконтролируемым потоком вырвалась из трех фей, уничтожая мою плеть, которая почти долетела до ведьм, и не попадая в Трикс, которые создали щит. Слабаки, смерч, мощнейшие потоки ветра в закрытом помещении принесли свои плоды, каждый был отброшен к стене, кроме меня, ведь я не дал ветру навредить мне, закрывая себя барьером из воздуха, потоки которого были направлены в противоположную от ветра сторону. Вот же невезуха. Я до этого работал только с мишеней, которая никогда мне своими тенями не мешала. Снова засмеявшись, ведьмы оставили нас одних, куда-то улетая. «Вы в порядке?» – спросил я у Блума и Флоры, подскочив к ним и поднимая обеих на ноги. Девочки выглядели потрепанными, но живыми. «Нет, они идут к кодексу», – крикнул пришедший в себя Скай и быстро побежал за ведьмами. «К чему-чему? К кодексу? Это типа как в Ассасине страницы собирать надо?» «Нет, кодекс – непонятный артефакт, который разделен на несколько частей, одну из которых я почувствовала здесь, когда мы тут были в последний раз. Есть какая-то по нему информация? Немножко, я вам ее передам, когда закончите этот цирк». «Понял, спасибо. Слушайте, а вы когда-нибудь нормально конвергенцию делать будете?» — прямо спросил я у девочек, так как совершенно не был доволен их работой. «Была бы возможность, я бы их тут оставил, а сам пошел драться. Да кому я пизжу, мне наплевать на ведьм, пусть забирают, что хотят, только меня не трогайте. Прости». Флора искренне хотела попросить у меня прощения, но ее перебила возмущенная Блум. «Мы, вообще-то, помощь хотели, не все такие умные, как ты. Не ругайтесь», — вмешалась Тикна, которая протирала ушибленную голову. «Мы действительно плохо провели конвергенцию, но и тебе, Фел, нужно уметь работать в команде. Уж извините, девочки, но моя команда – духи. Вот и еби своих духов, а ко мне можешь больше не подходить». Блум побежала от нас вперед, а Флора даже пискнула от смущения. «Какая же она сучка! Все, я ее точно сегодня еще раз высеку, и наплевать, что она под заклинанием. Как вообще можно такое мне говорить? Она не знает, какая у меня память на всякие оскорбления в мою сторону. Знает, но специально испытывает терпение. Чертов костлявый старик, чтоб тебя черти в один котел с Чикатило посадили. И то он попросит тебя от него отсадить. Технически это невозможно». Я кинул убийственный взгляд на фею технологий, и та быстро заткнулась. «А вот и возможно. Макия, блять, печаталку свою закрой, иначе без шоколада на неделю». Выдохнув, сосчитав до 10, я побежал за остальными, стараясь унять гнев. Я догнал фея-специалиста на лестнице, и мы спустились в нижнее помещение, где находились большие весы и ведьмы. Трикс спокойно заковали в лед охранников, что значит, действуют они быстро. Видимо, Даркер Заткак-Ангар приказал им забрать этот кодекс без лишних сражений. Вот дурочки, нужно было шлюшек нанять, которые отвлекли бы спецов, и все по-быстрому стащить. Скай кинул Вайсе бумеранг, но та легко от него уклонилась, а оружие врезалось в стену, где и застряло. Бумеранг в закрытом помещении. Я аплодирую стоя. И это лучший ученик второго курса, о чем я говорю, когда самая умная фея Алфея кидает плазменную сферу в закрытом помещении. Мне иногда кажется, что во всем этом мире самым умным будет Кика. «Остановись, ведьма. Ой, боюсь, боюсь», — Айси неприятно улыбнулась, отчего Скай сильно разозлился и бросился на ведьму. «Умер мужик, на похороны можно не приходить. Моей же целью стала Сторми, чьи атаки могли заживо нас здесь похоронить». Ведьма призвала ураган с молниями, что был направлен в мою сторону. «Ну уж нет, наполняю меч магией и рывком проношусь сквозь заклинание, рассеивая его своим воздухом. В Сторми летит 3 водных шара, которые она успешно блокирует, но они нужны были лишь для отвлечения внимания. Тех секунд, что Сторми потратила на уничтожение шаров, мне хватило на создание земляной руки, которая схватила девушку поперек туловища. Как же ты мне надоел! Только я хотел проткнуть бешеную сучку мечом, как в меня прилетела шаровая молния, которая откинула меня к стене, да кучей еще ее взорвав. Заебись, повоевал. Все тело ломило и болело, а я только сжал зубы, вставая и опираясь на меч. Блять, да так нечестно. Ебаные Глумиксы и Даркер, который свою магию направо и налево раздает. Дай мне чуть-чуть, я же тебе столько приятных вещей говорил, а ты на меня своих бледей натравливаешь. Уже сдаешься? Я поднял взгляд на Сторми, которая держала в руках шар молний. А жаль, ты был самым веселым среди этой компашки неудачников. А тебе не говорили, что с врагом не беседуют? Сторми ничего не поняла, как ей по башке прилетела ногой, и та просто упала мордой в пол, проломив его под собой. «Даже маленькая девочка сильнее меня. Хозяин, не расстраивайтесь». Макия подскочила ко мне, на ходу доставая зелье лечения и аккуратно прислоняя к моим губам, чтобы я его выпил. «Зато вы не подсос у стрёмного скелета. Только это и радует меня». С кряхтением я поднялся на ноги. Голова больше не кружилась, а лоль стала не три, а одна. «Вылечи меня, силушка». «Внимание! 2000 ом преобразовались в лечебную энергию. Наложен баф ускорения регенерации 1 ур. Жаль, что это не настоящая регенерация, а лишь усиление для восстановления от зелья и естественной регенерации от живучести. Старми, к нам присоединилась Дарси, которая вылетела из дыры и в ужасе смотрела на свою немного поломанную сестру. Лаля мгновенно вскочила и встала в стойку, готовясь защищать меня, но это не понадобилось. Дарси, игнорируя нас, подбежала к Старми, переворачивая ее лицом к себе. Ну, нос немного сломала, ну, лицо все в крови, а чего она на меня кинулась? Я бью женщин и детей, потому что я красавчик, потому что я сильней, и они не могут сдачи дать мне. А ничего, что у этих женщин есть капля феникса, которую они активно эксплуатируют. Извиняюсь, зря бы канул. Лечись, что ли, пробурчал я, подходя к Старме и снова преобразуя ум в энергию для лечения. Не очень эффективно, но нос ей залечили. Макия была в растерянности, смотря как я лечу свою соперницу. Сначала избил, а потом лечишь, спросила Дарси с язвительной ухмылкой, прижимая к себе стонущую от боли Старми, которая была в полуобморочном состоянии. Последний раз говорю, беги, иначе я начну использовать то, что легко вас троих убьет, а Даркару будет все равно, он новых игрушек найдет. Я пыталась, но не могу, она подняла свою левую руку, на которой красовался Глумикс. Именно эта штука и является каплей Феникса, но работает она внешне, чтобы всегда можно было забрать частицу силы назад. Это печать, из-за которой я подчиняюсь. Владыке, все продумал, я хмыкнул. Умный и хитрый противник, это отстой, реально отстой, но противник, о котором ты ничего не знаешь, намного хуже. Убеди свои сестер, что вы должны бежать от Феникса, а с печатями я вам помогу, обещаю. Она подозрительно прищурилась, но кивнула. У нее тупо нет выхода, кроме как довериться мне, а снять эти печати я смогу. Пламя Саламандры должно помочь. Дарси со Старми исчезли, что значит, кодекс украден. Да, я проиграл битву, но не проиграл войну. Придется пожертвовать этим артефактом как Москвой ради полной победы. Да и этот артефакт не такой важный, раз его никто не охранял. Макия была отозвана назад, а я вошел в разрушенное хранилище. Сами виноваты, что такую плохую защиту поставили. Я вообще никому не обязан помогать и защищать какие-то там кодексы. Открывшаяся картина меня сильно впечатлила. Тикна с криком: «Ты трус!» убежала куда-то в слезах от Тимми, который примчался к нам на помощь. Специалист сжимал в руках пистолет и беспомощно смотрел вслед убегающей девушке. «У-у-у, не только у моей феи проблемы с головой, Тикна же стала более сентиментальной. Жалко Тимми, но такова жизнь. Все женщины – ведьмы». Я перевел взгляд в противоположный угол, где Скай стоял возле Блум, положив руку ей на плечо. Я уже думал, что Блум меня окончательно бросит, собрав себе умственно неполноценный гарем, но услышал тихие всхлипы и заметил розовый ботинок Флоры. Настороженно обойдя Блум, я увидел фею природы, которая лежала на полу, пока ее голова лежала на коленях рыдающей Блум. А вот от этой картины у меня внутри все похолодело, а желудок как будто сделал кульбит. Что с цветочком?